The legendary Бабаджи. И первый слева это легендарный Бабаджи. Now these three other pictures of my forefathers, they are based on actual photograph, but this is based on this artist's impression. It is not from any photograph. Три картинки, которые справа, картинки его предков учителя, они базированы на фотографии. То есть это может быть чуть-чуть ретушированная фотография. Но картинка Бабаджи это не фотография. Это впечатление художника, который запечатлел его таким образом. And my great-grandfather is known as Lahiri Mahashay. Lahiri actually is a family name, surname. His first name was different, Samacharan. But Mahashay means compassion, full of love. So that is why he was called of Lahiri Mahashay. Other people, they are called by their full name. Tinkodi Lahiri, Satyacharan Lahiri, Shivendu Lahiri. This is all normal name. But he was a little special. So therefore, a Mahashay has been added. And no first name, no personality. Его прадеда называют Лахири Махасая. На самом деле Лахири это фамилия, а Махасая это не имя, это слово, которое означает человека полного сострадания и очень великодушного. На самом деле его звали Шьямачаран Лахири, но его не называют по имени в знак особенного отношения к этому особенному человеку. Мы не используем имя, которое указывало бы на личность, на персональность этого человека. Остальные имеют имена, это Мбуи Лахири, Сати Чаран Лахири, Шибенду Лахири, это учитель. По каким причинам с вами не This is just Prasad, and this line should be. They pretend. For what? For this asking this thing. Fill on the form. They don't want to fill the form. Okay, let them go. And this. Too ready to go. Okay, very good, very good. I'm very happy. In fact, we don't allow people late. Могут быть очень счастливы. Ничего страшного, что они ушли. В принципе, опаздывают. Хорошо, если они обиделись, то, в общем... The people are not coming to a club at any time. See, we gave the time at 11 o'clock. They are coming at 12:15. So, it's very good. Мы не клуб развлекательный, когда туда люди приходят поразвлечься. В любое время, когда заблагорассудят, у нас было назначено время. И, ну, в общем, если они пришли не вовремя, потом обиделись и ушли, то пятых ли дорога. And my grandfather kept the beard, because he had a butt mark. In order to conceal that, he had beard. Usually people are keeping beard in India to look holy. That was not his intention. It was just to hide that. You see, even my father had this kind of mark in the buttock. And I have here in the leg. And we don't have to, this is already hidden. But if it is here, it is difficult to hide. So therefore, he hid it through beard. Посмотрите на изображение теперь его деда. Он носил бороду. Обычно в Индии люди носят бороду, чтобы подчеркнуть свою святость и свой статус учителя. Это действительно так. Но его дед носил бороду не чтобы показать им, какой он святой. Просто это была техническая необходимость, так как у него было родимое пятно на щеке. И, в общем, посевее было с бородой, чтобы прикрыть его. Вообще, не вся семья имеет эти родимые пятна на каком-то месте. У учителя на ноге, но, в общем, на ноге это прикрыто брюками, и нет никакой необходимости носить бороду. Борода его деда не знак исключительности, который он надел на себя, чтобы